Гухатхакка-сутта. Пещера, тело. Сутта-нипатта, 4.2. Человек, привязанный к телу, покрытый корою греха, обольщенный, не радуется в уединении, не очищается от плотских наслаждений. Кого водят здесь страсти и похоти? Кого научают желания радостей? Трудно освободиться тому, приплетенному к бывшему и будущему, мечтающему о новых радостях, сладко вспоминающему прошедшее. Скупцы, обольщенные плотскими утехами, занемогшие жадностью, мучаются и плачут. Что же будет с нами, когда мы умрем? Пусть не забывает человек, что есть зло в этом мире. Пусть ни для себя, ни для других он не творит зла. Жизнь коротка, говорят мудрые. Вижу я в этом мире боязливую породу, порабощенную жаждой жизни. Это несчастные люди, тоскующие в пасти смерти, поглощенные потоком возрождения. Взгляни на этих людей, как рыбка трепещет в иссохшем ручье, так и они дрожат в постоянном беспокойстве и заботе о себе. Ты же, видя это, живи без своего, без привязанности к состояниям становления. Погасив в себе жажду к обоим крайностям жизни, постигнув чувственный контакт, не истомленный жадностью, не делающий того, что сам называет позорным, мудрый не привязывается здесь ни к чему видимому и слышимому. Зная, что такое имя и форма, мудрый рассекает эту волну жизни, не ослабленный никакими желаниями. Он вырывает из себя стрелу отравления. Он ревностный скиталец, не жаждет более ни одного из миров».